Глава 24. Мне срочно был нужен душ или спортзал. Но если последний находился на том же этаже, что и голый накачанный мужчина, то первый я могла найти в собственной спальне. Я так стремительно бежала на третий этаж, что забыла закрыть за собой дверь на замок. Хотя, в общем-то, я никогда этого не делала. Зачем, если живешь в доме одна? По пути я сбрасывала одежду прямо на пол. Сама мысль о ее существовании казалась невыносимой. Мягкая хлопковая ткань обжигала кожу, словно раскаленный металл. Ледяные струи не приносили мне облегчения. Напротив, снедало такое чувство, будто кожа моя кипела, и ничто не способно было ее охладить. Судорожно намыливаясь, я то и дело задевала напряженные соски. Мои руки повторяли порочный путь, пройденный пальцами мужчины, а рядом, перед закрытыми глазами, настойчиво маячил его образ. Это было мучительно, невыносимо, неконтролируемо. «Чокнутая!» — прошептала я, и пряный запах невероятного вкусного риса снова ударил в нос. Не помню, в какой момент пальцы скользнули в теплую складку, и с губ сорвался короткий всхлип. Каждое прикосновение отдавалось сладкими спазмами, так что невозможно было остановиться. Я никогда не позволяла себе чего-то настолько развратного и предусудительного, но удержаться не могла. Перед глазами стояла широкая, будто из мрамора высеченная спина Макса. Мышцы, которые напрягались и расслаблялись от каждого мимолетного движения тела. Пара резких движений, и ноги мои подкосились. Пришлось опереться о стену полупрозрачной кабинки и закусить губу, чтобы сдержать крик. Клянусь, закрыв глаза, я все еще чувствовала, как член мужчины упирается мне в живот, а руки ласкают меня. Я уже почти достигла разрядки, и пальцы моих ног невольно поджались. Конец был так близок, но не мог принести мне полного удовлетворения. «Варл!» Вырвалось у меня, когда оргазм накрыл теплой волной. Я дернулась и разочарованно застонала. Мне было мало. Я отчаянно хотела ощутить в себе мужчину, провести ладонью по его мышцам, запустить пальцы в черные волосы и больно дернуть, чтобы он зашипел. А еще моей тайной мечтой оказалось укусить его за ягодицу. Сильную, упругую, играющую налитыми мышцами. Каждый раз, как он стоял на кухне, я еле сдерживала желание попробовать его тело на вкус. Наверняка на вкус оно не хуже, чем его фирменное блюдо. Все видели это. Эти чертовы охранники, ангелы-хранители, наверняка мечтают о том, чтобы он взял их прямо на этом столе. Шепнула стерва внутри меня, и я передернулась. А почему бы и нет? Он свободный мужчина, может трахать кого угодно, где угодно и... Я не стала слушать голос совести и в ярости ударила кулаком о стену кабинки. Это было больно и вместе с тем отрезвляюще. Пока я пыталась собрать мысли, дверь кабинки растворилась, и перед моими глазами предстал абсолютно голый Варл. Он был покрыт капельками пота, видимо, выбрал спортзал. На плече висели боксерские трусы и черные пижамные штаны. Одежды у него, значит, не было? «Ты звала меня», — холодно подтвердил он и вошел в кабинку. Отступать было поздно. Судя по всему, он долго здесь простоял и все слышал. Возможно, даже с самого начала. Его требовательный вид был прикован к моему кулаку. Мужчина стряхнул холодные капли и сжал его в ладонях. «О чем ты только думала?» Из моей груди вырвался нервный смешок. «Ха! Этот мужчина ходит по дому полуголый или даже голый на глазах у своей охраны и спрашивает, о чем думаю я? Серьезно?» Достаточно было вспомнить домработницу Марину, которая наверняка переспала со своим красавчиком-боссом. Разве не через постель попадают на такую работу, которую предлагает Варл? Даже если нет, то эти девочки точно возбуждаются от одного его вида, а потом представляют лицо этого мужчины во время оргазма. «Я не одна такая! Нас много!» «Ненавижу тебя!» Бросила я ему в лицо и, вырвав руку, попыталась дать пощечину. Макс не позволил. Его глаза беспрерывно смотрели на меня и даже не пытались моргать. Он смотрел на меня неотрывно, не моргая. Я ненавидела себя за то, что прозрачные капли на его теле казались мне еще более сексуальными. За то, что тонула в его голубых глазах и могла смотреть в них часами. А сердце выпрыгивало из груди от одной его улыбки. «Ненавижу, понимаешь? Ненавижу!» Он больно схватил меня за бедра и прижал к стене. Двигаться было невозможно. Приходилось смотреть в глаза разъяренного мужчины, готового убить меня прямо на месте. «Нет, ты любишь меня, хочешь меня, мастурбируешь, представляешь меня, ревнуешь меня. Возможно, все еще злишься, не веришь и не до конца понимаешь, но точно не ненавидишь». Уверенно отчеканил он, а потом, резко подняв за ягодицы, потерся членом у меня между ног. «Скажи, кто ты для меня? Признай меня, доверься. Я буду только твоим, только с тобой». Мое тело жаждало его прикосновений и близости так же сильно, как и душа хотела этих слов. Только вот глубоко внутри все еще сидела, теплилась обида за все его прошлые поступки. Я не могла перешагнуть через нее. Слова давались мне так тяжело, что слезы заслоняли обзор, из глаз невольно потекли слезы. «Ты никогда не был и не будешь моим. Твоя жизнь похожа на чертов аттракцион, где выживание никто не гарантирует. Что ты делаешь, Варл? Зачем ты заставляешь нас ходить по лезвию ножа? Это больно! Чертовски больно!» Его рука ненадолго перестала поглаживать мое бедро. Варл повернул кран, сделав воду теплее. Он думал, что мой голос охрип из-за того, что мне холодно? Отнюдь! «Цыпленок, я просто не умею по-другому любить». Нежно прошептал он, осыпая поцелуями глаза, осушая слезы, которые быстро смешивались с водой. «И слишком сильно люблю тебя, чтобы отпустить. Не могу, прости. Но я не трону тебя больше, пока ты не захочешь. Признай, что ты только моя. Скажи это вслух. Мне охренеть, как важно знать это. Я не могу спать, зная, что ты мечтаешь о ком-то другом». Он ждал моего ответа, а я наслаждалась близостью наших тел. Мне было так хорошо, что я боялась ненароком разрушить все своей чертовой ненавистью. Сейчас он казался таким искренним и моим, что сердце разрывалось при мысли, что я упущу шанс хотя бы попытаться превратить то взаиморазрушающее чувство во что-то живое и настоящее, способное приносить радость. «Скажи это, малышка!» С надрывной мольбой прошептал Макс прямо в мои губы. От чувства обреченности и безысходности его голос походил на плач раненой души. Я разрывалась между горькими предрассудками и тем, что нашептывало мне доверчивое сердце. «Обещаю, я сделаю все для тебя. У нас будет настоящая семья, где не будет проблем. Я попытаюсь измениться. Не хочу врать, что точно изменюсь, но попробую. Это того стоит, если ты решишь». «Я твоя, Макс», — нерешительно сказала я, и мой тихий голос был заглушен шумом льющейся на наши головы воды. Закрыв глаза, я молилась, чтобы не потерять сознание от страха, чтобы колотящееся сердце не разорвалось. Эти три слова дались мне настолько тяжело, будто каждая буква прожигала изнутри. Только вот почему после сказанного на душе стало так легко? «Посмотри на меня», — мягко попросил Варл, и я не решилась ослушаться. Не сейчас, когда мы почти стали одним целым. «Повтори это еще раз. Прошу тебя. Прошу». Откашлившись, я нервно улыбнулась и, положив ладонь на его горячую небритую щеку, уже с уверенностью заявила: «Я твоя. Только твоя, и ничего не могу сделать с этим. Это как чертова базовая установка. Невозможно скорректировать». После этих слов Варл посмотрел на меня так, что на мгновение показался открытым и потерянным мальчишкой, которому королева школы призналась в любви. Я уже была готова поддаться своим чувствам, окунуться в омут страсти, но за мгновение до этого потребовала. «Но ты тоже должен быть только моим. Никаких шлюх в роли персонала». «Я уже давно только твой, мой ревнивый цыпленок», — ласково и задумчиво шепнул мужчина, а в следующую секунду приподнял меня за талию и насадил на член. Резко, нетерпеливо и даже грубо. Так, как я хотела. «Я твой муж, а ты моя жена. Никаких измен, предательств и секретов. В моей жизни есть только ты, любимая женщина. И Артем, любимый ребенок». Я усмехнулась, сама не замечая того, что на глазах выступили слезы. Я не могла ответить ему тем же. Не знала, можно ли было назвать мое помешательство любовью. Его слова будоражили мою душу, давали надежду на счастливое будущее, но все-таки я не смогла врать. Увы, ответов на многие вопросы он так мне и не дал. «Моя Лина, моя девочка, моя хорошая», — жадно шептал он мне в губы, трепетно дрожащие от резких и глубоких толчков. Еще никогда Варл не был таким безумным, несдержанным и нетерпеливым. Сейчас он не играл, специально оттягивая удовольствие. Он по праву брал свое. Жадно, как в последний раз. Его руки страстно сжимали мою грудь, бедра, плечи, живот, шею. Каждый миллиметр моего тела. Он словно пытался заклеймить, пометить, познать заново, как свою жену, человека, которого любит и с которым хочет быть. С каждым новым толчком я погружалась все глубже в бездну страсти, все сильнее царапая его спину. Возможно, ему и было больно, но его тихое рычание и жадные поцелуи свидетельствовали об обратном. «Лина, я уже скоро. Малышка, посмотри на меня. Я хочу видеть твои глаза, когда ты кончаешь», — прорычал он не своим голосом, подводя меня к финалу. Я взорвалась первая, обвиснув на теле мужчины, а затем и он, крепко прижимая меня к себе. Мы, все еще соединенные, упали на пол, тяжело дыша и думая каждый о своем. Во всем мире не было никого, кроме нас двоих. «Цыпленок, я буду рад, если ты вытянешь уже из меня свои коготки», — саркастично хмыкнул он, но тут же прижав меня еще крепче к себе. Макс так крепко прижимал меня в объятиях, как будто опасался, что я начну вырываться и кричать. Возможно, он этого и ждал. Но уж нет. Точно не сейчас. Варл был прав. Каким-то немыслимым образом я умудрилась расцарапать его спину. Видеть не видела, но пальцами ощущала глубокие порезы. Конечно, я тут же убрала руки и с ужасом заметила на ногтях кровь. «Прости!» Мои щеки вспыхнули. Я мельком взглянула на спину мужчины и едва не потеряла дар речи. Макс продолжал удерживать меня около себя и на себе, так что всех кровавых следов я не видела. «Нужно срочно обработать! Я мигом!» «Нет, не хочу!» — отрезал тот, не давая мне пошевелиться. Его губы снова накрыли мои, а рука скользнула к складочкам между ног. «Я еще не закончил с тобой». Его пальцы проникли внутрь и надавили на пульсирующую горошину. Я не смогла сдержаться и вскрикнула, после чего услышала усмешку. «Если ты каждый раз будешь кончать так бурно, то я не уверен, что вообще выпущу тебя из постели». «А как же еда, дела, Артем, малыш?» Блаженно прикрыв глаза, я выгнула спину и спровоцировала первый толчок. «Мы не можем прятаться от всего мира!» «Кто сказал?» — самодовольно заявил мужчина, снова возобновляя игру. Не знаю, сколько прошло времени и сколько раз я успела кончить, прежде чем в кране закончилась горячая вода. Варл нахмурился и, ополоснув меня едва теплой, закутал в полотенце и унес постель. Сил оставалось ровно на то, чтобы посильнее закутаться в одеяло, уткнуться в шею мужчины и снова задремать. Посреди ночи я проснулась от ужасной духоты и только спустя минуту поняла, в чем причина. Макс придавил меня своим телом, руками и ногами, сжимая в объятиях. У меня возникло ощущение, что не выберись я сейчас, просто задохнусь под его тяжестью. «Куда?» — сонно воскликнул мужчина, еще плотнее притягивая меня к себе. И все же мне не удалось выбраться незаметно. «Пить хочу». Мне пришлось соврать, но Варл поверил. Он сквозь сон приоткрыл глаза и, смерив меня настороженным взглядом, позволил слезть с постели. Первым делом пришлось накинуть халат на голое тело и выбежать из комнаты. Прохладная вода в ванной не помогла мне избавиться от удушья. И только потом я поняла, что оно было не физическим, а душевным. Я любила мужчину, спящего сейчас в моей постели. Да, любила. А что получила взамен? Нескончаемую вереницу секретов и несбыточных обещаний. Почему мы заперты в этом доме и от кого скрываемся? Где Артем? Что за брачный контракт я подписала и как давно Варл подготовил его? Он предназначался для меня или все-таки для той самой Саши? Саша, вспоминая рассказ Макса о гражданской жене, я никак не могла отделаться от ощущения, что он о чем-то умолчал. О чем-то настолько важном, что могло бы дать ответ на добрую половину моих вопросов. Возможно, дело было в Артеме. Не зря же Беликов как-то заикнулся, что может претендовать на его отцовство. Было слишком много вопросов без ответов. Мне очень хотелось забыть обо всем этом и снова стать обычной 12-летней девочкой, влюбленной по уши. Взаимно. Счастливо. Но, проводя рядом с Варлом все больше времени, я понимала, что не смогу быть с ним, пока не разгадаю все секреты. Спустившись на кухню и выпив воды, я подхватила спящего малыша и пошла с ним наверх. Уже около спальни поняла, что не могу вернуться, потому что снова нужно делать вид, что меня все устраивает. Надоело. Я зашла в соседнюю комнату, оказавшуюся кабинетом. Красное дерево благородно четко оттеняло зеленые обои золотым рисунком. Выглядело дорого. И, как ни странно, уютно. Вместе с собачкой мы позволили себе роскошь — усесться на место главы дома. Кресло оказалось мягким и невероятно удобным. «Хочешь, я тебя покатаю, Пушистик?» Ласково обратилась я к малышу, которому так и хотелось поскорее спрыгнуть с моих рук и вернуться в свой домик. Закружившись вместе с щенком на кресле, я вдруг замерла, заметив приоткрытый шкафчик. Он не выглядел необычно, но педант во мне насторожился. Ведь я была помешана на таких вещах и считала, что двери должны быть либо полностью открыты, либо плотно закрыты. Еще когда в первый день я осматривала дом, то внутренне ликовала, придраться было не к чему. Могла ли домработница не закрыть за собой дверцу? Вряд ли. Уборки на первом этаже я не слышала, но вздумая она переместиться сюда, ко мне за стену, наверняка навострила бы уши. Значит, ее не закрыл Варл. Только вот когда? Он помчался в кабинет сразу по приезду или уже сегодняшней ночью? Неважно. Главное, что там лежало нечто настолько значимое, что могло украсть у меня внимание мужа. А он, судя по его словам и действиям, очень скучал. Позволив малышу спрыгнуть с колен, я нерешительно подошла к шкафчику и замерла. Кем я буду, если позволю себе рыться в вещах Макса? «Женой!» — вслух ответила я, отчетливо понимая, что если сейчас не узнаю, что там лежит, то к утру умру от любопытства. Представьте, что перед вами лежит книга, в которой могут быть ответы на все ваши вопросы. Абсолютно все. Почему-то я была уверена именно в этом. Я не смогла отогнать наваждение, резко повернула ручку. И застыла, как вкопанная. Там был сейф. На несколько секунд моей вселенной стал маленький коробок цвета слоновой кости с сенсорным экраном для ввода пароля. Я настолько внушила себе, что мое спасение именно там, что просто не видела другого выхода, кроме как срочно открыть его. Естественно, замок оказался заблокирован. У родителей тоже был сейф. Они не доверяли мне наши драгоценности, поэтому и пароль не называли. Но как-то мама обмолвилась, что чаще всего использует 8 цифр. Возможно, это не так. Но другого варианта у меня нет. «Варламовский, тоже для тебя настолько дорого, чтобы сделать паролем от сейфа?» Едва слышно прошептал я, охваченная каким-то странным чувством. «Наверное, подобное испытывают перед первым прыжком с парашюта. Первым делом я ввела дни рождения Артема и Макса. Затем, немного подумав, использовала и свой. Все мимо. Но я чувствовала, что разгадка где-то рядом, поэтому рискнула и соединила свой год рождения с годом рождения Артема. Знаю, я была слишком самоуверена, но, по сути, что еще я знала о мужчине, с которым сплю? Ничтожно мало. Грустные мысли отвлекли меня. Засмотревшись в окно, я удивилась тому, как было снежно сегодня. Сейф с неприятным звуком оповестил меня, что в случае еще одной ошибки он заблокируется на час. Нетрудно было догадаться, что, скорее всего, последует еще и тревожный звонок в полицию или службу охраны. По крайней мере, дома точно была подключена такая функция. Значит, нужно остановиться, пока не поздно. Передо мной встал тот день, когда я решилась сбежать из дома, изменить жизнь. Правильно ли я поступила? Определенно. Если родители даже не удосужились написать в полицию заявление, о чем тут можно говорить? Дома мне, увы, положиться было не на кого. А вот Макс... Помню, как увидела Варла впервые. Он понравился мне сразу, исходящим от него флером надежности, тонким ароматом заботы. Хм. На моих глазах он убил двух человек. А мне запомнилось только то, как он пожелал незнакомку и, закутав ее в свою куртку, отнес на руках в машину. Ведь меня никто и никогда не носил на руках. Важно ли теперь, зачем он забрал меня к себе? Ведь какой бы ужасной ни была его изначальная цель, сейчас он любит меня. Только слепой этого не увидит. Ты просто хочешь, чтобы ваши отношения оказались любовью с первого взгляда, Майер, шепнула я своему отражению в окне. Я была не в силах оторваться от снега, кружащегося в ярко-желтом свете фонаря. Это была сказка. Моя сказка. В тебе умирает романтик. И тут мне в голову пришла одна идея. Она была глупой, нереалистичной, совершенно невозможной. Руки сами потянулись обратно к сейфу, хотя я и понимала, насколько рискую. Но я не могла не попробовать. «С Богом!» Закрыв глаза и выдохнув, я нажала на кнопку подтверждения. Мое сердце замерло, когда окошко загорелось зеленым и открылось. Я долго, бездумно смотрела перед собой, все еще не веря, что Варл использовал этот пароль. Впрочем, сейчас не было времени на раздумья. В сейфе лежали две пушки, несколько пачек долларов и документы. Они и привлекли мое внимание. Половина касалась официальной работы, и их содержание ускользало от меня. Но вот от трех листовок я не могла оторваться. Первым оказалось заключение из известной частной клиники, выданное некой Александре Романовой, страдающей шизофренией. Что-то такое я, конечно, подозревала, но шизофрения? Если Саша сейчас и в самом деле на свободе, то она могла бы вполне оказаться виновницей всех злоключений Макса и Артема. Так вот о чем он умолчал. Вторым было заключение о поступлении Артема Варламовского в частную школу в Париже, совсем недавнее. Если честно, за Артема я была рада как никогда. Ребенок в безопасности, и это главное. Вдалеке от дома его ненормальная мамаша и враги отца покажутся ему нереальным сном. А третьим оказался, конечно же, мой брачный контракт. Там было много страниц, и, просмотрев одну из них, я решила пока закрыть сейф и подробнее изучить контракт в комфортной обстановке. Ух, там было что почитать!